Не прошло и получаса, как два всадника, удалой запорожец и красивый юнак, на кровных дорогих конях выехали из городской брамы и, проскакавшись четверть мили, остановились на пригорке, с которого дорога раздвоилась. С высоты пригорка было видно ту и другую дороги на далекое расстояние, но по ним ни одна точка не двигалась. Не было видно нигде ни пешего, ни конного, ни подводы. Обе дороги были в тот момент, как назло, пустынны. Андрей и Марианна остановили лошадей и стали всматриваться в окрестность, но ни на полях, ни в сизой дали не было видно никого. «Да что же это?» — вскрикнула раздраженно Марианна. «Неужели мы упустили Тамару и потеряли совсем его след?» «Ну, поскакал, видно, сломя голову», — отозвался с досадой Андрей. «Но стой, панна, не тревожься, не уйдет шельма. Воровка говорил, что другого ему шляху нет, как Ромнинский. Ну, вот этот пошире и должен быть именно он. Припустим коней, и как бы он ни спешил, а от наших румакив не уйдет». И путники помчались. «Правду сказал Андрей, что от таких коней не уйти». Только ветер свистел им в лицо, да широкими дугами убегали по сторонам лески и гайки, и байраки. Но ни хуторка, ни жилья им не попадалось. Наконец, проскакавшись с полмили, нагнали они на дороге воз, запряженный парой валов. На нем кто-то лежал. Марианна подскакала первая к возу. «Эй, человече добрый, не встречал ли ты какого-либо всадника в одежде шляхетской? Не обогнал ли он тебя? Какая это дорога?» Ответа не последовало. Андрей повторил тот же вопрос и начал расталкивать ножнами сабли лежавшего на вазу человека, но последний спал мертвым сном. И на все усилия казака разбудить его, допытаться, по той ли дороге они едут, лишь мычал, махая рукой по направлению вперед. «Да брось его, паны Харунжи, только час тратить!» — крикнула недовольно Марианна. «Да и то», — согласился тот. «Но шляхта Ромнинский, выходит, этот самый!» — ударил он острогами коня и поднесся вперед. Молодой путник не отставал. Проскакали еще с милю. Взмылили коней, а никого не встретили и не нагнали. Досада у Марианны разрасталась до бешенства. И она, не зная, кого винить в такой неудаче, проклинала себя и все на свете, призывала на голову Тамары все силы ада. Между тем, коням нужно было дать передохнуть, и они пустили их шагом. Марианна, терзаемая всеми душевными муками, молчала и угрюмо смотрела в золотистую даль, казавшуюся еще более светлой от темно-синей полоски, поднимавшейся длинной бахромой на краю горизонта. А вдруг, неожиданно при спуске в долину, мелькнул перед Марианной курень при дороге, у которого сидел какой-то дед. Оказалось, что это был баштан, и дед досматривал оставшиеся на поле тыквы. «Деду, деду!» — крикнула Марианна, подскакал к самому куреню. «А что тебе, хлопче?» — проговорил дед, приставляя руку к глазам. «Не видали ли кого, чтоб по шляху проезжал?» «А мне какое дело до шляху? Мне вот горбузы досмотреть, чтоб лихой какой человек не стащил. И то с меня будет, а то б я на шлях глаза пялил. Ага!» «А скажите, шановный диду», — обратился к нему и Андрей, «этот шлях на Ромны идет?» «Как кажешь, казачья?» — переспросил дед. «На Ромны ли, спрашиваю, этот шлях?» «То какие там Ромны? Это на Лубны. Ха? Куда хватил?» «На Ромны другой шлях. Пошел, почитай, в другую сторону». «Проклятье!» — вскрикнула в отчаянии Марианна. «Мы в противоположную сторону бросились. Все пропало!»